«Ичига сама, что с вами?» Отвлекла меня от тяжких дум нему, подойдя ближе, чем сбила с мысли. Не было ни крика, шума, паники или чего-то подобного. Даже беспокойство проявлялось крайне бледно, но тем не менее, даже несмотря на спокойный, несколько меланхоличный голос, по ее глазам я прекрасно видел, что ей не все равно. «ТЦ, все под контролем, Бесп». Раньше, чем я успел осмыслить, процедили мои губы раздраженным голосом, прежде, чем я успел спохватиться и оборвать себя. «ХМ, как неприятно». Я прикрыл глаза для большей концентрации. Нему, тщательно контролируя свои мысли и эмоции, говорю уже своим спокойным голосом, без наплыва безумия. «Все вопросы потом, я сейчас очень занят. Я был бы благодарен, если ты найдешь для меня следующую информацию. Я закончу в течение часа-двух, рассиживаться у меня все равно времени нет, чтобы не ломать собственные планы, да и проблему должен решить так или иначе. Кроме того, несмотря на все свои ощущения от девушки, ее поведение и характеристики, я все еще не могу ей полностью доверять. Оставлять свою тушку в таком состоянии рядом с ней рисковать не буду». Когда за нему закрылась дверь, я звучно выдохнул, отпуская слегка свое раздражение на ситуацию. Так глупо попасться, идиот. Я же рассчитывал возможные результаты, знал варианты исхода, и в такой момент просто забыл о банальной предосторожности. Думаю, даже в прошлой жизни я не был столь неряшлив и импульсивен. ХМ, мне кажется, Ильян Гратам хмыкнул в моем сознании. Ладно, сейчас не до того. Как я понимаю, все дело в концентрации Риацу, ну и в Ририку. Еще ранее я уже сделал вывод, что чем совершеннее Синигами, тем более плотная у него духовная сила. Чем-то они в этом схожи с пустыми, только нет столь сильного внешнего физического изменения. Зато духовное, очень даже. И кроме того, я подозревал, но не мог сказать точно, что с каждой новой стадией освоения Зампакта Синигами также все больше срастаются со своей силой. Ведь что они такое по сути? Души. А вся их сила сосредоточена внутри в так называемых сне души из вине цепи. Все эти их кида и Зампакта поначалу лишь помогают высвободить эти силы вовне, как палочки в мире Гарри Поттера, когда без них волшебники превращаются в слабаков. В данном случае это будет справедливо и для Синигами на уровне рядовых. А вот начиная с пробуждения Шикая начинается совсем иной разговор. Еще не беспалочковая магия, но уже и не магл с палочкой. Вся суть в том, как я теперь уже почувствовал на практике, что Зампакта не просто инструмент этих богов смерти. Они не зря называются частью души. Это и в самом деле так. Скажу даже больше, Синигами и его Зампакта, по сути, и есть одна душа, только в двух телах. Искусственное разделение. Чего только во вселенной не встретишь и каким путем обретения силы не пойдешь, так что подобным меня не особо удивишь. Возвращаясь к настоящему, я поглотил не просто Синигами, а целого капитана. Пусть и далеко не самого сильного, но точно самого хитрожопого. Ведь этот псих был весьма умен и сам дошел до этих размышлений, раз ставил опыты на собственном Зампакта. Верно, он экспериментировал на собственной душе, учитывая все то, что он сотворил с собой, неудивительно. И вот в своем стремлении обрести могущество, я напитал себя его духовной силой. Хорошо, что его главное сосредоточие сидит сейчас в накопителе, а не во мне. Это была бы катастрофа. Также весьма хорошо, что во мне сидит один забавный зверек, что с отменным аппетитом пожирает прочих незваных постояльцев. Еще одно слово, и я задумаюсь над разнообразием своего меню за счет одного рыжего постояльца, что стал не в меру наглеть. Пронесся шепот в моих мыслях, но я не обратил много внимания на него. Все еще заняты подавлением последних признаков Ририку Майюри в своем организме. Так вот, продолжая прошлые размышления, я поглотил его духовную силу, и ту неполную. Вот только в данном случае это мало что меняет. Душа капитана, это фактически и есть его духовная сила. Все его тело, это принявшая форму Ририку, причем весьма концентрированная и ядовитая в данном конкретном случае. Тут нет его разума, но вот все прочие, что стало его неотъемлемой частью, очень даже. Тут и привычки, и самые укоренившиеся реакции и черты характера. А с учетом ранее сказанного про единство силы и тела, то признаки в виде цвета волос и кожи, как раз показывали степень проникновения их в мой организм. Со временем бы это сгладилось и размылось, все же через меня постоянно протекает моя собственная Ририку, но проблем бы все равно доставило, начиная в первую очередь с отношением к окружающим, которые бы точно испортились, а некоторые, самые близкие мне по духу, так сказать, и вовсе бы укоренились. Неприятно, но не непоправимо, чем сейчас и занимаюсь. Я ведь хорошо изучил свое тело, так что и чувствую все посторонние сгустки силы, которые имеют место быть. Приходится вручную направлять на них духовный поток для размягчения и разжижения. Торопиться нельзя, чтобы не повредить себе же. Но и бонус должен быть от такого не менее значимым. «Эй, рыжий, тебе стоит это увидеть», — раздался тихий, но оттого не менее довольный и буквально предвкушающий голос бога зла из самых глубин внутреннего мира, когда поглощение чужеродной энергии из клинка было почти завершено. Оставались сущие крохи, хоть как-то повлиять на меня уже не способные. Погружение во внутренний мир в этот раз из привычного, почти мгновенного и неощутимого, было куда тяжелее и дольше по времени, будто пытаешься продавить прочную корку льда на реке. Вроде не сильно толстая, но все равно усилия прикладывать надо. По этой же причине, наконец провалившись во внутренний мир, я был раздражен и готов убить виновника на месте. К счастью, или к сожалению, но в обозримом пространстве никого живого не наблюдалось. Лишь вдали клубился черный дым, к которому я тут же и переместился. Стоило только зайти в него, как передо мной предстало это во всей своей сюрреалистично отвратительной красе. «Ты погляди, какой красавец!» — вынырнул из тумана слева от меня бог зла. Я даже теряюсь в догадках, чего в нем больше, человека, машины или все же насекомого. С энтомологическим интересом ученого, увидевшего новый вид, протянул Ахриман. «Не знаю, но меня больше волнует, почему ты допустил его появление тут», — протянул я, едва сумев сдержать дрожь отвращения, смотря на существо передо мной. Гигантское, толстое, покрытое волосками и трубками гусеница с проступающими в местах сочленения механическими частями, из которой исходил оголенный торс Курацучи Маюри, из спины которого тоже торчали трубки, уходящие в первый сегмент гусеницы. «Писаный уродец, как ни посмотри, ну, ты же стремился к силе, вот и получил ее. Да и я, последний, кто бы тебя останавливал от этого или предостерегал?» Он ехидно посмотрел в мою сторону, сложив руки на груди и выдав наглую улыбку. «Да и вообще, жадность не порок, если умеешь ее контролировать. А если серьезно», — он убрал улыбку с лица, — «не знаешь, гусеницы съедобные в сыром виде, или их надо сначала поджарить? Надеюсь, ты это не серьезно?» С некоторой опаской протянул я, переводя взгляд с бога зла на безумного бога смерти. «Мда, что один хорош, что второй, не очень, а чего нет? Люди же вон всякую гадость в рот тянут и ничего, не подыхают. Иногда, да и не нам с тобой про брезгливость вспоминать», — хмыкнул какой-то неправильный боженька, создавая десятки черных клинков. Я задумчиво смотрел, как теневые орудия рвали плоть гусеницы как бумагу, будто не встречали никакого достойного сопротивления. Краем сознания я отмечал, насколько этот маньяк от науки оказался живучей тварью. Выдержал куда больше повреждений, нежели любой нормальный синигами на его месте. Раз. Пережил наверняка очень болезненное разделение души и духовной энергии. Два. Пытался влиять на меня, сделав лишь своим продолжением. Три. И вот сейчас оккупировал внутренний мир. Четыре. Тут даже спрашивать, нормально ли это, не надо, чтобы понять, это ни хрена не нормально. Синигами не способны поглощать чужую духовную силу, это прерогатива пустых. Но как я уже успел заметить, Маюри в своих опытах вновь превзошел любые, даже самые смелые ожидания. В любом случае, после убийства, надеюсь, хотя бы в этот раз окончательного, гусеницы переростка, перемещение из внутреннего мира и обратно вновь стало привычно мгновенным. «Держи напоследок, и можешь не благодарить», — прозвучало у меня в голове, когда в следующий миг по моим венам будто жидкий огонь пробежал, заставив раскрыть в беззвучном крике рот. Но из него донеслись только едва слышные хрипы. Тем временем по моему телу прошла волна темной кипучей энергии, вымывая все наносное окончательно. Но не только. Она, как прилив, вновь и вновь омывала меня изнутри, также воздействуя на духовное ядро моего организма. Мои духовные сосуды рвались и вновь восстанавливались, ведь не испытывали никакого недостатка в энергии. Вместе с тем они становились все крепче, гибче, разветвленнее. Когда болезненное наваждение прошло, а я откинулся от слабости, обливаясь потом, то услышал шорох рядом с собой. «Что с вами, Ичига сама?» Передо мной висели два изумруда, и это были самые прекрасные глаза, которые я видел в своей жизни. Не будь я так слаб, то попытался бы поднять руку, чтобы коснуться их. Как ни удивительно, но мне это даже удалось, отчего изумруды на миг дрогнули и пропали. Это привело меня в чувство. Сейчас, почти вплотную ко мне, стояла Нему, что прикрыла глаза, когда моя рука коснулась ее лба. Хаем. В продолжении своего движения я подхватил одну из прядей ее волос и заправил за ушко. От этого она вздрогнула и все же открыла глаза, источая удивление и беспокойство, причем с совершенно каменным выражением лица. А это приятно, когда о тебе в этом мире беспокоится. Не стоит беспокоиться, Нему, я улыбнулся ей в ответ, слегка отстраняясь и вставая. Несмотря на длительное сидение в одной позе, мое тело ничуть не затекло, а было переполнено энергией. Эх, если бы еще не сопровождавшие тот поток ощущения, то я был бы очень благодарен своему сожителю. Так ты выяснила все, о чем я тебя просил. Да-да, Ичига-сан, отмерев, проговорила девушка, приходя в себя и отведя взгляд. Мне показалось, или ее кожа на лице чуть порозовела. Не вижу, а по голосу не понять. Впрочем, пока не важно. Значит, прошло уже пару часов. Хреново. Времени все меньше, а дел – непочатый край. Из дальнейшего доклада я смог узнать точное местонахождение руки. Но не только. Уяснив для себя высокую степень в умении добычи и анализа информации этой милой девушкой, я решил воспользоваться этим потенциалом для себя. И она меня не подвела. Я смог за короткое время получить информационную выжимку по всем отрядам, их офицерам, включая капитанов и лейтенантов, а также местонахождение и взаимоотношения. Мало, тогда как насчет политического устройства, аристократических игр и закулисной борьбы совета, а ведь она смогла мне рассказать об их привычках, выставленной на показ и скрытой жизни, а также некоторые превалирующие черты характера и хобби. Не на всех, само собой, но очень и очень многих видных деятелей общества душ. Просто слов нет, какое сокровище теперь в моих руках, хрен отдам, выдергаю Ямамото его бороду, если потребуется, то по волоску, но Нему заберу с собой. И ведь она все это собирала годами, чтобы потом использовать для блага себя и отряда, безо всякой задней мысли. Такая преданность, такая верность, такая честность. Как Маюри мог гордиться другими своими экспериментами, когда смог создать идеал, псих, как он есть, Хаугяку. Да на фоне Немури эта каменюка представляет из себя бесполезный тупой булыжник, который только и годится, что огреть по голове ближнего своего. Утрирую, конечно, причем сильно, но мои эмоции сейчас слишком сильно бьют в голову. Не то, чтобы мой разум не мог с этим справиться. Ладно, приступим пока к делам. Для этого я решил выйти погулять в сопровождении своего лейтенанта. Это будет удобно, заодно смогу провести ее проверку на преданность уже непосредственно мне любимому. А случай точно представится. Правда, пришлось потратить какое-то время на успокоение своих новых сил. Да, тут все стало одним словом, шикарно. В первую очередь, концентрация духовных сил в моей тушке стала почти на один уровень с капитанами Синигами. За основу пока беру именно Маюри. Возможно, это из-за недостаточного сродства с моим собственным Занпакта, но не факт. Да и есть еще пару мыслей. Далее идет контроль. Как ни удивительно, но он не только не просел, а даже возрос. Просто на проверку простейшие кида смогли образоваться просто буквально на одном желании. Далее заходить не стал, не то место и время, но думаю, что мои успехи на этом попроще сейчас выйдут на новый уровень. Что еще? Физические кондиции. Тут и так понятно, что мое тело стало прочнее, выносливее и сильнее. Думаю, регенерация тоже возросла, но вот насколько пока проверить не могу. Впрочем, есть такое ощущение, что потеря конечности теперь для меня не будет настолько же опасна, как раньше. Из недостатков можно сказать разве что о чуть более бледной коже, но возвращение в Каракуру это быстро исправит. Был, правда, еще один интересный момент. Нему упомянуло, что когда я только пришел в себя, то мои глаза потемнели, включая белок, а на коже проступил какой-то едва заметный тонкий рисунок, но почти сразу исчез. Глаза тоже вернулись в норму, когда я уже встал. Хаем, еще раз, бог зла пока молчит, лишь хмыкает в наглую на мои намеки. Вот только чую, что не только на мне отразилось поглощение, но и на клинке. Надо будет проверить, кстати, на добровольцах. С такими мыслями я и вышел на прогулку по ночному Сиритию. С девушкой. Луна, темнота, красавица под боком, а в воздухе разливается жажда крови. Что может быть романтичнее? Романтика порождений бездны, чтоб меня за ногу. Эх, рифул бы сюда, тоже оценил атмосферу один любитель нестандартной кухни. Первыми как ни странно нашлись Риацучада и Гандзю, правда были они там, куда я по собственной воле ни за что бы не полез, в госпиталях 4-го отряда. Пусть глупцы, расписавшиеся в своем неведении и ограниченности, сколько угодно считают, что мягкая, вежливая, добрая, заботливая, исполнительная, а также лечащая всех и вся унаханарицу не сможет и не захочет причинять им вреда, это их заботы. Умные, а также знающие синигами, помнят совершенно иную женщину, Ячиру Унахана, самый опасный и разыскиваемый кровавый маньяк во всем обществе душ. Ячиру, 8000 стилей, невероятный мечник, отточивший навыки фехтования до запредельных, даже для иных синигами долгожителей величин, при этом за счет лечащих техник, обладающий в буквальном смысле чудовищной регенерацией. И пусть сейчас она не демонстрирует всем и каждому свои навыки, но подобное не забыть, сколько бы сотен лет ни прошло. Так что да, мне до дрожи в коленях страшно подходить на расстоянии даже 10 хиренки-ку к баракам этой светлой и доброй женщины, дабы даже случайно не спровоцировать воспоминания о войне с Квинси или тех старых добрых деньках, когда она проливала в буквальном смысле реки крови, да и пытаться вытащить пациента, пока его не отпустит сама Унахана. Есть и более простые способы пощекотать себе нервы, смотрящие прямо в душу смертью. Хотя заметочку себе оставлю, будет любопытно с ней пересечься, когда выйду на более высокий уровень. Ее сила и возможности могут мне многое дать, и это, говорят, совсем не суицидные наклонности моей сущности. И плевать, что Ангроманию так грустно вздыхает, сетуя на близость создателя и создания. Это просто научный интерес, и точка. Девочек обнаружить не удалось, что и к лучшему. Они, вероятно, сейчас отдыхают на тайной базе Яруичи. Надеюсь, что и сама кошка с ними, что весьма вероятно. За Тацуки и Инауи нужен глаз да глаз, а вот я показал себя вполне здравомыслящим и осторожным человеком. Выбирая между мною и моими одноклассницами, эта беглая синигами должна была сделать верный выбор, и уж точно не в мою пользу, да и не чувствую я ее слежку. А как бы она ни скрывала Риэйцу, но уж внимание к своей персоне я бы почувствовал, учитывая мой возросший уровень сенсорного восприятия. Так что, наступило время большой охоты. Ну, это я, конечно, хватил лишку, говоря о большой, но охота была результативна. Самым насыщенным была территория 11-го отряда. Их капитан бегал где-то в стороне, то и дело отдаваясь разрушению, чем отмечал для меня свой путь, хотя после полуночи затих. Думаю, даже этому носорогу надоело заниматься бессмысленной беготней, а вот его люди все еще выполняли распоряжение руководства к своему несчастью. Убийство, изнасилование, грабежи, рикет, вымогательство, зависть. Вот далеко не полный список грехов тех душ, что сегодня отправились в мой накопитель. ХММ, ему уже можно дать собственное имя. Как насчет Уиру, Прим? Голодный, жадный, алчущий, очень подходит, причем как самому изобретению, так и цели, ради которой он служит во имя мое. После того, как я пустил в расход 30 синигами из отряда самых агрессивных и тупых, то решил пока остановиться и перейти в иные сектора, не следовало слишком сильно выдавать свое присутствие. Хватит и того, что я закончил жизни 3 офицеров, ходивших под нынешним кинпачи. Впрочем, судя по докладу нему, они застали еще предыдущего, где успели прославиться разбойным поведением и связью с работорговлей и вымогательством. Призраки они лишь слегка присмирели, но дел не бросили до встречи со мной. Следующими на очереди стали синигами из 6-го отряда. Да, что ни говори, но близость к власти придержащим очень сильно расслабляет моральные устои и желание придерживаться законов и правил. Несмотря на всю спесь Кучики и его показное следование законам общества души и указаниям Ямамото и Совета 46, в его отряде дисциплина так себе. Нет, выполнение приказов беспрекословно и даже неукоснительно. Рядовые и младшие офицеры его боятся и немного уважают, а также не хотят провоцировать нового лейтенанта Абарэринджи, что успел показать себя весьма жестокой личностью. Но вот в остальном, что не касалось исполнения приказов капитана, все было крайне мерзко. В основном они это делали подальше от богатых районов во время патрулирования, а их жертвы не выживали, чтобы пожаловаться. Причины: так большая часть новоиспеченных синигами – бедняки, а попав в отряд Кариста, стараются соответствовать. Вот только деньги из воздуха не появляются, даже в обществе душ. А потом, уже втянувшись в раздольную жизнь, сложно остановиться бывшим беспризорником, ворам и бандитам, что почувствовали за собой силу и власть над теми, кто слабее. Этих я убивал с особым удовольствием, видя, как те, кто кто еще недавно считал себя вершителем чужих судеб, сами стали всего лишь жалкими насекомыми, которых я давил просто походя. Нему, сходи и собери урожай, я передал девушке устройство для хранения средоточий душ. После того, как зачистил очередную банду, отрядом этих нелюдей назвать было сложно. И пока девушка отошла, я направился в другую сторону, приближаясь к неприметному повороту к сараям. Они стояли в стороне и ничем не выделялись, да и содержимое там уборочный инвентарь. Но уже у самого угла я резко выхватил свою катану, влив в нее свою рерику. Светящаяся линия прорезала воздух, чтобы остановиться в считанных сантиметрах от шеи очень интересной личности. Я с внимательностью осматривал того, кого едва смог обнаружить, и то лишь по течению воздуха, огибающему неприметный уголок. Причем, он был ранее незаметен не только глазом и в ощущении силы, но и на слух, запах, да даже моя интуиция пасовала. Что мне помогло, так это замечание от своего внутреннего напарника. Тот последние минут 10 подавал странные сигналы, что ощущает сторонние эмоции, чей источник просто не существует в восприятии. Причем, даже в его восприятии, а не только моим. И лишь устранив все элементы помех, я смог очертить более-менее направление и удаленность объекта. Вообще, удар был сделан почти наугад, в этом мне просто повезло. Что же я могу сказать о самом соглядатае? Это был синигами в одежде капитана, судя по знаку на харе, из 5-го отряда. Густые коричневые волосы не достигали плеч, карие глаза смотрели прямо и дружелюбно, слегка лучась любопытством за широкими стеклами очков. Прямоугольная оправа смотрелась старомодно, но ему шло. В общем, весь вид говорил о том, что находящийся рядом со мной индивид честен, добр, справедлив и безобиден. Какая ирония, если знать, что скрывается за этим фасадом. Мой меч медленно ушел в сторону, возвращаясь в ножны. Как я посмотрю, не только мне не спится этой ночью, Курасаки-кун, сказал мужчина, бросив слегка рассеянный взгляд на небо. Кстати, позволь поздравить тебя с новым приобретением, капитан, и ведь в голосе реально лишь доброжелательность и приязнь. Даже Ахриман не чувствует даже малейшего негатива со стороны Саске. Удивительно. Спасибо. Мне лестно слышать это особенно из ваших уст. Учитель, я также выделил обращение интонацией, на что получил хитрый прищур и слабую улыбку. Этакая игра и дань вежливости между нами. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Тем не менее, мы оба понимаем, кто истинный ведущий. На данный момент не стоит Ичига, все же перешел Айзин на более близкое общение, как и в нашей переписке. Да, если ранее все было лишь моими подозрениями, то эта манера общаться, это точно был он, мой новый наставник. Все твои достижения – результат лишь твоих собственных трудов. Ты смог многое понять и постичь, пусть и с моей небольшой помощью, но поверь моему опыту, даже самые умные синигами не смогли бы достигнуть того же за столь короткий срок. К тому же, будучи столь ограниченными в ресурсах и возможностях, что говорить, если ты смог сам прийти к мысли создания внешнего накопителя и отделения ядра души от самой души. А вот этот момент меня напряг. Я понимал, что не смогу долго скрывать свое изобретение от него, но чтобы он вот так сходу смог все понять и разобраться, даже при том, что нему все еще копалось далеко от нас, а видеть ее и мои более ранние манипуляции он не мог, скорее всего, или нет. Хотя поделка все еще грубая и имеет шероховатости, но через пробы и ошибки ты сможешь скоро выйти на новый уровень и открыть для себя новые горизонты, а вот это интересно. Одной фразой Айзин показал, что я далеко не новатор этой идеи. Более того, у него есть куда более отлаженная и улучшенная версия. Хм, стоило догадаться. Все же, не с моим опытом считать себя самым умным во всех измерениях. До него или Урахары мне еще предстоит пройти нелегкий путь. Ясно, со вздохом, сказал я. Может, дадите напутствие, раз уж мы так удачно встретились. Ваши советы, учитель, всегда были очень ценны. Хм, когда его рука легла на мое плечо, я внутренне сжался и похолодел, ведь он уже стоял вплотную ко мне. Я даже не заметил ни единого движения с его стороны. Вот он стоял в паре шагов впереди, а вот уже чуть сбоку. Причем его голова нависала над моим плечом, вроде как в дружеском жесте, если смотреть со стороны. Но все мои чувства буквально вопили, что надо мной нависла тяжесть куда более могучая, чем самые высокие горы. Его мягкая ладонь, ни капли не давя на мое плечо, ощущалась как стальные тиски, из которых я вряд ли мог вырваться даже со всей своей доступной силой и мощью, включая помощь Ахримана. Тебе стоит пока усвоить достигнутые результаты, поработать над балансом. Перекос в любую из сторон может сказаться на твоем восприятии, что не самое лучшее для рационального мышления. Не стоит торопиться. Спешка никогда не приводит к чему-то хорошему. Лучше еще раз изучи получившееся и найди изъяны. Работа над собственными ошибками – это порой приносит куда больше достижений, чем положительные результаты опытов. Подумай над этим, и дружески кивнув мне, он прошел мимо, скрывшись в тени забора. Почти в то же время я перестал его ощущать всеми своими чувствами. Я тоже его не чую, ушел скорее всего, не очень обнадеживающе ответил мне из подсознания сожитель. Его голос был на удивление тих и серьезен. Очевидно, встреча лицом к лицу с моим наставником оставила неизгладимый след не только на мне. Ичига-сан, вот, я собрала, от мыслей меня отвлекла нему, что подошла поближе, протягивая накопитель. Это был совсем не тот, в котором был майор и несколько офицеров. Я все же не дурак, доверять самое ценное сокровище едва знакомой личности, хоть и проникся к ней симпатией и зачатками доверия. В то же время, должен сказать, что за эту ночь моя новая подчиненная показала себя идеально. Исполнительно, небрезгливо, весьма расторопно и аккуратно. Не надоедает и старается выполнять все мои приказы, даже те, что я не озвучиваю, будто читает мои намерения. Это подкупало. Хотя осадочек оставался, ведь это школа ее отца, когда одно неверное движение или мысль могла привести ее к очередному избиению, но я видел, что отношение ко мне не совсем испуганное. Опаска была, конечно, но больше всего в ее глазах было желание, даже не знаю, как его правильно назвать, быть полезной. Даже сейчас, несмотря на ее ровную позу и спокойное лицо, я ощущаю от нее нерешительность и ожидание. Молодец, Нему, ты отлично справилась, и я не мог не ответить на эти чувства. Ласково улыбаясь девушке и погладив ее по голове, ее глаза слегка стекленеют, после чего вновь смотрит на меня со вниманием. Но теперь это уже другое, напитанное разными оттенками смущения, радости и довольства, которые не уловить на лице. Замечательно. Если не сделаю ошибок, то смогу привязать ее к себе так крепко, что она и мысли не сможет допустить о предательстве меня. Все же, Майори был дураком, что так беспечно относился к такому сокровищу. Я так точно не поступлю. Хаем, уже светает. Пойдем обратно. И получив в ответ легкий кивок, я развернулся в обратный путь. Урожай за эту ночь собран неплохой. Плюс проверил кое-какие свои новые умения. Хотя лишь поверхностно снял показания Ририку. Так что на обратном пути будет неплохо ввязаться в бой с кем-то достаточно сильным. Заодно и алиби себе сделаю. Я даже примерно представляю, кого следует спровоцировать и как. Надеюсь, только я переживу это. Общество душ. Часть 7. Только стравить энергию не забудь. Снова напомнил об особенности моего шикая наглый постоялец. Как и ожидалось, в этот раз обошлось без излишних душевных метаморфоз. Несколько десятков рядовых, до пяток младших офицеров из 15-20 номеров, не могут даже количеством поспорить с одним сверхъестественно живучим ублюдком в капитанском харе. Да и рядцу их была в разы, если не на порядок, менее насыщенная и сильная, к тому же, еще и разобщенная, а потому усваивалась в рекордно короткие сроки. Впрочем, это и не удивительно, большинство рядового состава я мог бы сейчас осушить в своем дымном облаке, всего лишь сделав глубокий вдох. Запечатывание их душ в Уиру и поглощение Риацузом Пактелиш усугубило разницу в уровнях сил. Все же сомнительно, что хоть кого из них обучали духовным битвам или паразитизму, как это проделал почивший отец моего величайшего сокровища в этом мире. Правда, и сильнее я от этого едва ли стал, разве что резерв духовной энергии возрос где-то на 10-15%, и это после более чем 50 душ, в то время как один Майори сделал для моего усиления чуть ли не на порядок больше. Впрочем, я и использовал их не для собственного усиления, вернее, не таким образом, они лишь должны были пополнить Уиру. Личное усиление пока еще будет нецелесообразно, нужно дать устояться своей душе после Майори. В этот момент моих размышлений недалеко стал раздаваться быстро приближающийся грохот. Это мой помощник приближался к своей цели, вернее, ко мне на большой скорости несся капитан 11-го отряда. Именно его я выбрал своей целью. Это было сделано по нескольким причинам. Во-первых, его манера боя. Он простой и прямой как лом, никаких ухищрений и приемов. Тупо сближение и сеча. Это будет невероятно предсказуемо и даст мне возможность составить лучший сценарий из возможных, при этом максимально исключив из расчета элемент неожиданности. Второе, следует из первого. Его мало волнуют авторитеты и звания. Я все же сейчас расхаживаю в капитанском харе. Все прочие мои будущие коллеги могут предпринять не совсем те действия, что мне нужны, а то и вовсе прибьют без лишних размышлений. А вот этот бугай скорее всего лишь спросит, куда меня бить. Ну и последнее, это отсутствие у него шикая и банкая. Соответственно, при всей своей силе, что я ощущал как вчера, так и сегодня, его насыщенность и плотность Ририку будет уступать таковым у куда более опытных и развитых коллег. Впрочем, не стоит обнадеживаться, на одной лишь грубой силе он убил предыдущего кинпачи с одного удара, что о чем-то договорит. Вторя моим размышлениям, стена в сотни метров от меня разлетелась на кусочки, поднимая тучу пыли и осколков, часть из которых полетела в нашу сторону. Мне хватило лишь чуть более направленного выброса рейцу, чтобы отклонить их в сторону. Мне бы они все равно проблем не доставили, но зато могли задеть нему, а этого мне бы не хотелось. На миг мои синие глаза вновь встретились с ее зелеными. Не знаю, о чем думала она, но я просто любовался ими. ТЦ, что за идиот построил тут стену? Недовольный голос, донесшийся из облака пыли, прервал нашу романтическую паузу, вновь обратив на себя внимание. Там перед нами выступал огромный силуэт, постепенно приближаясь и становясь все более видимым. Это был огромный мужик под 2 метра роста, с черными жесткими волосами, в которых можно было различить маленькие колокольчики. Рваная накидка капитана не могла скрыть его брутальности и монументальности. Тонкий шрам, пересекающий левую часть лица от лба до подбородка, лишь подчеркивал это. Неосознанно выпускаемая в раздражении духовная сила Зараки могла вырубить весь рядовой состав какого-нибудь отряда, но на меня не производило никакого эффекта. И много мелких шрамов совсем не красили мужчину, только придавая более угрожающий и пугающий вид. Тем удивительнее было присутствие на шее этого капитана маленькой пигалицы, что весело стучала ножками и явно получала удовольствие от путешествия, чем изрядно раздражала своего носильщика. «Вечно хрен пройдешь куда надо, еще и ты снова мне указала неправильный путь. Вот куда теперь идти и где искать этих река». Они точно разбежались на километры, только услышав этот шум. «Ой, ну не злись, Кен-чан!» С полным радостью лицом отмахнулась от речи кинпачи его лейтенант, судя по шеврону. Да и в духовной силе она ощущалась весьма однозначно. Не нему, но где-то рядом. Впрочем, это же духовное тело. Оно может быть любого вида. Но мерить здесь нужно всех не по нему, а по излучению Ряцу. «Давай спросим вон у тех людей. Они точно смогут нам подсказать дорогу». Перевела внимание на нас эта пигалица тем временем. И судя по ее довольной моське, сделала это специально. Я даже больше скажу, в отличие от своего капитана Дуболома, она явно соображала куда лучше и понимала, кто перед ней. Тот перевел свой тяжелый взгляд на нас с нему. «Ты уверена? Хотя по херу. Эй, вы двое!» — крикнул нам Громила. «Видели тут река?» «Видели без сомнения», — с улыбкой ответил я, невольно подмечая, что немного копирую манеру своего учителя. «ТЦ, но как же это все же забавно, строить из себя слабака и добряка, пока внутри ты просчитываешь совсем иные схемы, куда менее человечные. О, отлично, и куда идти, где их искать?» Оживился тем временем кинпачи, пока малышка на его шее веселилась вовсю. «Иди-ка ты, Зараки, куда шел?» Резко отбрил его я, сбивая с настроя и вызывая удивление. «Мне не до тебя сейчас, ХМ». В этот раз взгляд капитана 11-го отряда был куда внимательнее. «Это Хари, ты, капитан, какого отряда? Я тебя раньше не видел, мальчишка». 12-й, все же заметил тот знак. Ну и Немури рядом должна была подсказать. «Стоп, а где тогда разукрашенный клоун Маюри? Хотя, если он, конечно, снова что-то с собой не сотворил, ты убил его». Довольно осклабился Зараки, быстро сопоставив факты, после чего: «Ха-ха-ха, так держать, пацан. Это разукрашенное недоразумение уже давно меня своей беспринципной наглостью и выходками раздражало. Спасибо». Теперь его голос стал до жути предвкушающим, а ухмылка стала еще больше, как и количество выпускаемой Ряцу. «Я наконец-то смогу нормально подраться. Уу-у-у». Кен-чан разошился, поделилась своим мнением розоволосая девчушка за один прыжок, переместившись на крышу соседнего дома. Причем это была не поступь, а просто прыжок, причем далеко не самый сильный. «Постарайся выжить, капитан Кун, иначе Кен-чану совсем грустно будет и тогда». Радостный голосок девчушки моментально стал печальным, а глазки заблестели, будто от хорошо сдерживаемых слез. Загрустит и все общество душ. Так что держись, капитан Кун, я за тебя болею. Закончила на оптимистичной ноте Ичируку Саджиши, сложив ладошки в кулачки. Нему, я скинул с себя капитанское хари, в которое, незаметно для противника, переместил все свои инструменты, кроме пары ампул. Похоже, боя не избежать, так что отойди на безопасное расстояние, например, к Ичиру. Уверен, Зараки не станет бить по своему лейтенанту и приемной дочери. Он же не Майюри, в конце-то концов, несколько неуверенно заканчиваю я. Все же пока мое общение с представителями данной братьи нельзя назвать таким уж мирным. Руки они в счет, но она нормальная, в отличие от всяких ленивых животных и разукрашенных вивисекторов. Хахай, Ичига-сама, робко ответила девушка, принимая одежду и аккуратно прижимая ту к себе. В ее взгляде было беспокойство за меня, и она явно хотела что-то сказать, но в последний момент удержалась. Кивнула и скачком ушла на крышу здания в квартале от нас. И правильно, ведь если мы хоть немного разойдемся, то ближе надежного места уже будет не найти. Рядом с ней мгновением позже появилась и сама розоволосая малышка. «Раз ты мне так понравился, то я даже дам тебе фору», — проговорил Кинпачи, распахивая кимоно на груди и демонстрируя еще большее количество ужасных шрамов. «Хаэм, значит, в битве он опытен и вряд ли имеет представление о киндзюцу. Тут стоит говорить об уличном стиле, который вырабатывается в дворовой схватке. Никаких изысков и финтов, только точность и реакция, только хардкор. Будет непросто. Бей. Я даже уклоняться не буду. Шея, грудь, живот, куда хочешь. Надеюсь, ты даже сможешь меня ранить. Хаэм, я лишь смерил его взглядом. Это было бы отличное предложение, если бы я имел на этого громилу чуть иные планы. Но сейчас, зря я, что ли, фонтанировал Риацу на весь район, чтобы привлечь его и собрать зрителей. Даже сейчас я уже знаю о двух новых парах глаз, что следят за нами. Я догадываюсь, кому они принадлежат, но проверю уже после. Отстраняясь от мыслей, я приподнял с земли камешек и чуть покатал его в ладони, пока Зараки с недоумением смотрел на меня. Затем, почти неуловимым жестом я послал свой снаряд в его лицо, причем так, чтобы он лишь краем задел здоровяка. Так и вышло. Не может быть, с удивлением подметил Кинпачи, оттирая со щеки кровь из небольшого пореза, что оставил камешек. Кровь. У меня идет кровь. Его плечи стали слегка потряхивать. И вряд ли он плакал. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, отлично. Замечательно. Ты явно силен. Даже лучше, чем мне говорили. Я смогу с тобой не сдерживаться. С этими словами он сорвал повязку со своего глаза, выпуская просто чудовищное Риацу, что сформировалось над ним в видимое облако желтого оскалившегося черепа, и неся предчувствие беды и смерти. «Постарайся не умереть, Рёка». Его меч занял место в ладони. «А я только хотел сказать тебе то же самое», копируя улыбку собеседника, проговорил я, вторя ему своим выбросом духовного давления, но уже строго дозируемым и управляемым, так что при куда меньших затратах эффект был аналогичен. Для Шикая еще рано, а вот первая ампула пошла в ход, незаметно впрыснутая в кровь. Это даст мне усиление духовного тела и увеличение выносливости. Времени как раз должно хватить. Сутками ранее. Тайный совет пяти капитанов. Так зачем ты все же нас собрал, Укитаки? Отпив из пиалы саки, расслабленно протянул Шунсу и Киораку, почти физически наслаждаясь недовольным взглядами Сойфонг и Ташира Хицугая. Эх, детишки, не понимают еще, что иногда мужчинам надо расслабляться в компании алкогольных напитков или доступных женщин, даже если это самое иногда происходит 24/7, и только его друг да еще капитан Найзин улыбались вполне доброжелательно. Это все из-за обвинения моей подчиненной, Кучики Руки, начал было болезненного вида капитан, но был перебит своим старым другом. Да, да, слышал что-то такое про ее обвинение, если не ошибаюсь, ее хотят казнить. Мутная какая-то история. Без разбирательства, без следствия, без суда, сразу виновна и под гильотину. Не нравится мне это, под конец поделился своим мнением с остальными собравшимися капитанами Шунсуй. Тебе все, что не связано с выпивкой или красивыми женщинами, не нравится, так что это не аргумент, язвительно уколола говорившего Сойфонг, не жалея яда в словах. Да, обычно она спокойна и сдержана, но данный представитель рода Синигами обладал удивительным талантом доводить ее одним своим видом. По чести сказать, в этом виновата была и она сама, а если точнее, та серьезность, с которой она относится ко всем своим обязанностям. «Ох, ну не будь столь жестока, Сойтян, ты разбиваешь мне сердце», — нарочито хмельным тоном воскликнул капитан восьмого отряда, хватаясь за грудь. «Мы с тобой не друзья и не называй меня столь фамильярно». Не осталась в долгу гордая дочь семьи Фон своим холодным голосом. «Киора Кусан, Сой Фон Ксан, пожалуйста, будьте немного серьезнее», — решил успокоить спорщиков капитан пятого отряда, слегка приподняв пиалу с чаем, после чего продолжил. «Продолжайте, Укитаки-сан, мы вас внимательно слушаем». «Благодарю, Айзин-сан», слабо улыбнулся Укитаки, отпив чай, после чего достал скопированные специальным кидозаписи, оставленные ему Рёка. «Один мой знакомый провел частное расследование по вопросу заключения моей подопечной. Прошу, ознакомьтесь с результатами». Комната импровизированного совета капитанов, находящаяся в поместье Укитаки Джоушира, погрузилась в тишину, и лишь шуршание переворачиваемых страниц нарушали ее. Даже Шунсуй отложил пиалу с саке, полностью погрузившись в чтение, что уже о чем-то договорит. Да, капитан 13-го отряда мог бы выиграть много времени, если бы заранее дал своим коллегам ознакомиться с выкладками Рёка, но правда была в том, что нельзя было допустить даже теоретического распространения или попадания не в те руки подобной информации, риск чего оставался при любом ином способе передачи, кроме личного. Куросаки Ичига проделал по-настоящему титаническую работу, найдя те слова и доказательства, что могли бы заставить даже отъявленного скептика усомниться в исполнении советом воли короля в целом и законов общества душ в частности, при применении к данной ситуации. «Этому твоему знакомому можно доверять?» – первая осведомилась Сой Фонг. «Слишком серьезное и правильное отношение к своим обязанностям, а также жирный боров вместо нормального лейтенанта, да, не только пожирал львиную долю ее свободного времени и сил, но и помогло выработать умение вычленять самую суть из прочитанного, отбросив лишнюю шелуху. Он сам заинтересован в скорейшем разрешении данной ситуации. Вот это меня и напрягает, слишком сильно подставляется совет в данном деле и ради чего, что в кучике руки такого, что совет без промедления приказывает ее устранить, причем не через своих убийц, а максимально открыто, будто наоборот, привлекая к этому максимум внимания. Что они хотят скрыть этим делом, или ради чего пытаются создать резонанс, привыкший к слежке, тайным операциям и закулисным играм мозг тут же начал отрабатывать и отбрасывать десятки версий, совершенно без участия сознания самой Сой Фонг. Если то, что здесь написано, правда, то мы должны немедленно предупредить главнокомандующего Дона. Не стоит пороть горячку, Таширо-кун, остановил молодого коллегу Айзин, положив руку тому на плечо. Все эти выкладки, лишь голословные обвинения, да, весьма убедительные и дающие кучу поводов задуматься и как минимум провести дополнительное расследование. Вот только это лишь слова, без вещественных доказательств. Власть совета слишком крепка и затрагивает слишком много областей, чтобы их можно было даже сметь надеяться пошатнуть недоверием и голословными обвинениями. А Ямамото Дона, при всем моем уважении, не пойдет с ними на конфликт только из-за наших слов. Айзин-сан верно говорит, поддержал своего коллегу Киераку. Синси не будет заступаться за младшую Кучики без серьезного повода. По-настоящему серьезного. И это таковым не является. Мы сможем только отсрочить ее казнь, не более. Причем в таком случае совет может рискнуть пойти на уже куда более серьезные крайние меры. Например, Рукия внезапно повесится в своей камере от чувства вины. Решила внести свою лепту в сказанное Сой Фонг, заставив поморщиться Хицугаю и напрячься Укитаки. Но ведь нельзя же оставлять все как есть. Укитаки-сан, вы же со мной согласны, ведь зачем тогда приносили эти бумаги? Не успокоился Таширо. Слишком молодой, слишком правильный, слишком горячий, несмотря на свой зампакта, по мнению своих более старых и циничных коллег, но к счастью, или к сожалению, но в 10-м отряде больше не было никого достойного занять этот пост. Хотя стоит отдать ему должное, кого попало не назовут гением и не будут еще с Академии пророчить светлое будущее. Тут нужно действовать аккуратнее, сама не веря в то, что сейчас скажет, откликнулась гордая дочь семьи Фон. Мы должны проникнуть в здание совета и найти что-то компрометирующее в их действиях или бумагах. Всегда собранная и спокойная капитан Сой Фонг исполнила бы букву закона в точности с поставленной задачей, но здесь и сейчас что-то надо было делать с начавшим творить самоуправство советом. И кому этим заняться, кроме как не главе отряда тайных операций? Особенно, если нельзя полностью доверять даже собственному отряду, в котором полно шпионов знатных семей, входящих в тот самый совет. Эти старики вряд ли настолько доверяют друг другу, что пошли бы на сделку, не имея компромат друг на друга. Вот его-то мы и будем искать. Они должны были оставить следы. Гордая дочь семьи Фонг прекрасно осознавала, что в ее отряде полно шпионов и информаторов как со стороны совета, так и благородных семей Синигами, а иначе, к сожалению, и быть не могло, ведь отряд тайных операций Амницукида, в буквальном смысле был глазами, ушами и карающей дланью совета 46. Даже ее лейтенант Маричио Амаэда, и тот является невольным шпионом, все рассказывая своей семье, пусть и слишком туп, чтобы осознавать возможные последствия своих действий. Но в этом жирном Борове, все же было несколько важных достоинств. Его невероятная тупость, из-за которой в случае захвата второго лица в отряде предполагаемый враг получит не гору ценнейшей информации, а проглота жить неспособного без жареных рисовых крекеров, РРР, хватит крошить их на мои волосы, придурок, и граничащую с полным идиотизмом преданность, из-за которой он способен даже работать живым щитом своего капитана. Слушай, протянул Шунсуй, разом осушив свою пиалу и наклонившись к своему старому другу, но не став понижать голос. У меня снова белочка случилась, или наша мисс правильная, только что предложила следить за советом. Меньше пей, посоветовала своему коллеге Сой Фонг, на что тот отшатнулся от нее, будто увидел саму смерть, снова осушил уже полную пиалу с саке и нарочито хмельным тоном, профессионально имитируя опьянение, ответил. Ик, ну не будь со мной столь жестоко, Сой Тян, я, может, к тебе со всей душой, а ты сразу, меньше пей. Как же мне тогда расслабляться одинокими, холодными вечерами, если ты и Нанао Тян столь холодны ко мне? Киора-кусан, пожалуйста, нам нужно вернуться к обсуждению, мягко вернул спорщиков в конструктивное русло капитан Эйзин, что, по мнению Ташира Хицугой, являлся одним из самых нормальных в этом бедламе, называемом собранием капитанов. Одни только Майюри или Заракичева стоили. И думаю, что идея капитана Сой Фонг не лишена смысла. Только действовать нужно весьма осторожно. Не следует идти на прямую конфронтацию. К тому же, мы сами все еще не вполне уверены в вине совета, хотя и имеем множество вопросов и сомнений. Простите, капитан Укитаке. Нет-нет, я с вами согласен, капитан Эйзин, отмахнулся бледный мужчина. Мы должны быть осторожны. Я бы и сам пошел с вами, но моя болезнь, поморщился он от очередной боли в груди. Эти приступы стали привычны, но вот их эффекты все еще не доставляют ему удовольствия. Я, нет, пьяницу в это дело точно впутывать не стоит, категорично сбила с мысли своего коллегу Сой Фонг, только еще хуже все станет. Ах, ты ранишь меня в самое сердце. И вообще, будто не слыша его, продолжила девушка, я предпочитаю работать одна, так что и пойду туда в одиночку. Прошу прощения, капитан Фонг, но мы с Таширо-куном не можем тебе этого позволить, мягко улыбнулся Айзин, сверкая стеклами очков. Это слишком опасно, даже для капитана. Если уж совет не пожалел одного из офицеров ГТА и сестру главы дома Кучики, то и вас переступит не сожалеючи. Я, капитан Хицугая, а не Таширо-кун, с раздражением напомнил о себе молодой капитан. Но я поддерживаю капитана Айзина, вам не следует идти одной. Мы, может, и не столь хороши в тайных операциях, но сможем поддержать вас, если совет решится на применение силы. Против трех капитанов им будет куда сложнее иметь дело, чем против всего лишь одного. Я согласен, капитан Сой Фонг, кивнула ему Китаке. Не хотелось бы потерять еще кого-нибудь на этом деле. Хватит и одной жертвы. ТЦ, ладно. Встречаемся на месте после вечернего заседания совета. Они как раз будут устраивать пересменку патрулей, и у нас будет окно, чтобы проникнуть внутрь и не попасться, смирилась с сопровождением капитан второго отряда. Немного позже. Перед зданием совета 46. Слышал, Рёка до сих пор не поймали, решил поделиться новостями и узнать мнение главы Амницукида, самой молодой из капитанов общества душ. Рёка оказались сильнее, чем мы думали, кивнула ему в ответ Сой Фонг. Впрочем, это сейчас не имеет никакого значения. Будьте предельно осторожны, строго напутствовала своих коллег гордая дочь семьи Фон, как делала это неоднократно со своими подчиненными. Впрочем, причина подобному была более чем существенная. Они уже прошли Сиидзатакёрин, или проще говоря, место работы и проживания всего Совета 46, куда нет свободного доступа даже для капитанов, вне зависимости от силы или заслуг, и сейчас собирались проникнуть еще дальше, а именно в подземный актовый зал. Предельно собранный Хицугэ лишь кивнул, смотря на то, с каким мастерством, едва ли не голыми руками его коллега вскрывает один замок за другим. Стоящий рядом Айзин Саске был тих и спокоен, как всегда, но при этом от него прямо-таки ощущалась аура готовности и сосредоточенности. Тем временем, Сой Фонг на деле доказывала свой профессионализм. 13 уровней защиты, что могли бы заставить даже главнокомандующего напрячься, пусть и на секунду, были преодолены всего за жалких полчаса, причем Ташира мог поклясться, что члены совета так и не поймут, что их защиту вообще вскрыли. Наконец, последняя дверь была открыта и три капитана начали спускаться вниз по лестнице, пока не проникли в само помещение. И вот, они уже были в коридоре, по кругу опоясывающим главный зал заседаний совета. Насколько им было известно, справа были помещения для предварительного содержания пленников, а вот слева – комнаты отдыха и архивы. Туда-то капитан второго отряда и решила повести своих спутников, когда заметила кое-что. «Капитан Айзин, что вы делаете?» Едва не прошипела она, заметив его поползновение. Хаэм, вместо ответа тот вытянул руку вперед в сторону двери в зал и выпустил простенькое кидо первого уровня, которое просто расплескалось оставшую видимой защиту. «Так разве должно быть? К тому же я не вижу охраны. Да и по пути мы никого не встретили, хотя посты должны были быть. Я понимаю, смена патрулей, но вот так». И вопрос был не праздным. Теперь уже и двое его коллег нахмурились. Они ожидали уменьшения охраны, но не ее полного отсутствия даже в самых явных местах, где просто не могло не быть стражи. К тому же, этого барьера тут никогда не было ранее. Я даже не могу определить его слабых мест. Пораженно проговорила Сой Фонг, подойдя ближе. Я думаю, это барьер защитного типа. Изучая пленку вновь ставшей невидимой Ририку перед собой, задумчиво протянул Ташира. Он не дает никому пройти внутрь и выйти наружу. Наконец, заключил он пораженным голосом. Это значит, что члены совета были заперты там, что означает, что это дело становится куда сложнее, чем нам кажется, сделал вывод капитан пятого отряда. Ты молодец, Ташира-кун, как и ожидалось от гения. Я, капитан Хицугэ, раздраженно огрызнулся парень, но внутри себя был рад, что его заслуги были оценены другими, более старшими коллегами. Тем временем, не сговариваясь, все три высших офицера ГТЭ достали клинки и обрушили их на пленку барьера. Тот, как ни странно, выдержал удар. И еще один, и еще пока все же не поддался усилившемуся напору. С громким хлопком он лопнул, открыв путь вовнутрь. Осторожно заглянув в помещение, Сой Фонг обнаружила совет 46 в полном составе. Вот только все до единого члены совета были мертвы. Мгновенно сократив расстояние до ближайшего трупа, Сой Фонг начала профессионально того осматривать. Даже без присутствия судмедэксперта из четвертого отряда она могла сказать о причине смерти, а также сделать вывод о нападавшем и орудии убийства. Что-то узнали, Сой Фонг-сан? Поинтересовался под конец самый молодой из капитанов, ускоряя скорость течения своей Ириацу, а также пропустив сквозь тело холод Хёринмару. Он здраво опасался, что это все ловушка, а сотворивший подобное может быть где-то неподалеку. Да, их убили клинком, о чем свидетельствуют резанные и колотые раны на телах, нанесенные скорее всего чем-то вроде катаны. Характер и глубина ран говорят, что наносивший их был очень силен. Кроме того, посмотрите на их позы, она развела руками. Они даже не успели далеко убежать со своих мест. Это может значить ровно две вещи. Либо нападавших было несколько, либо он был один, но очень быстро. Таким уровнем Сюн повладеют лишь капитаны, продолжил за нее капитан Айзин, прекращая осмотр одного из трупов неподалеку. Верно, не могу в это поверить, поразился Ташира. Но кому из капитанов это могло понадобиться? Неужели капитан Укитаки совсем отчаялся? Нет, не думаю, отвергла это предположение Сой Фонг. Судя по состоянию, они мертвы уже несколько дней. Причем, еще до возвращения кучики руки в Сиритий. Но это же значит, что все эти приказы отдавал кто-то другой, заключил Хицугэ. Именно. И мне это все больше не нравится. Нас явно хотят от чего-то отвлечь всей этой казнью над девчонкой. Но кто и зачем? Задумалась в свою очередь Сой Фонг. Тут ей на глаза попался силуэт молчаливого коллеги из пятого отряда. Тот был странно тих и задумчив. Явно витал мыслями не здесь. Даже вся его поза выражала этакое внутреннее неверие к тому, о чем он думал в данный момент. Капитан Айзин, а, что? Очнулся тот от своих мыслей, взглянув на девушку сквозь стекла очков. Вы что-то поняли? Нет, неуверенно ответил тот, Но даже Ташира ему не поверил, скептически приподняв бровь. «Я не знаю, этого просто не может быть, он не мог». «Кто, о ком вы подумали, капитан Эйзен?» Сой Фонг явно чувствовала, что они напали на явный след. Такое у нее появлялось каждый раз, помогая распутывать самые нетривиальные преступления. «Это лишь догадка, и я не думаю, нет, я должен все проверить», решительно мотнул головой Саске. «Я не хочу доставлять лишних проблем этому человеку своими глупыми обвинениями. К тому же, они могут оказаться просто беспочвенными и навеянными моими страхами, не более. Я хочу сначала во всем убедиться. Тогда, нет, я пойду один. Помощь мне точно не понадобится». После этого, кивнула на трупы Сой Фонг. «Верно, это слишком опасно», кивнул ей Ташира. «Мы идем с вами». «Нет, об этом и речи быть не может, только спугнете. А я не буду вызывать опасений, тем более в одиночку. Да и не драться иду, в конце концов», улыбнулся им Эйзен. «Все будет хорошо, обещаю. Мы еще выпьем чаю», отмечая успешное дело. Он им кивнул на прощание и ушел в Сюнпа. «Хаэм, нам тоже пора уходить. В самом деле, не стоит тут оставаться и поднимать шумиху», проговорила Сой Фонг после нескольких секунд молчания. «Согласен, но у меня плохое предчувствие». Общество душ. Часть 8. Сутки спустя. Вновь поле боя между Ичига и Зараки. Несмотря на готовность к схватке, я все же понимал, что просчитать абсолютно все невозможно, и, соответственно, готовился к сюрпризам, весьма неприятным и болезненным. Но чего только не сделаешь, ради красивой сцены и кое-чего еще. Тем не менее, первый обмен ударами прошел ожидаемо. Я оценил как кондиции своего противника, так и изменения в собственном духовном теле. Как ни удивительно, но качественно я действительно превосходил нынешнего кинпачи. Не намного, но вполне ощутимо при столь близком контакте. Другое дело, что у того было столько дурной мощи и количества ририку, что эта разница им просто не замечалась при прочих равных. После пары-тройки блоков я решил, что принимать его удары жестко – не выход. Да, мой контроль над духовной силой позволял ее дозировать для того, чтобы удерживать наши мечи в клинче на равных, вот только при таком ходе боя я исчерпаю свои резервы куда скорее Зараки, да и трещины в костях не прибавляют здоровья. Но уже то, что я мог его удерживать, изрядно польстило моему эго. Все-таки, насколько я знал, капитан 11-го отряда так превосходил многих своих коллег средней планки, что те просто не решались с ним спарринговаться, а бывший кинпачи и вовсе был им зарублен, несмотря на свой шикой. Насчет банка я не уверен, да и нему при схватке не присутствовало, так что и подтвердить не могла. И теперь я вполне себе сносно чувствую под диким напором этой машины смерти. Даже в клинче я прямо ощущаю, как меня омывает почти овеществленным напором жажды крови, каковой я не встречал даже у пустых. Что говорить, если даже мой духовный сожитель дал ему треть от своего собственного эталона. А если сам бог сия зла говорит, что человек может генерировать не намного меньше половины от его собственной ярости и жажды чужой смерти, то это о многом говорит. Но плевать. Далее я перешел на увороты и скользящие отводы. Пусть я и не считал себя истинным мастером киндзюцу, но явно в этом превосходил многих специалистов, если судить по опыту, виденному мною как в мире живых, так и уже здесь, среди синигами. Соответственно, не стало сюрпризом и превосходство моего фехтования над его почти полным отсутствием узраки. Скажу больше, тот бы уже давно превратился в кусок тонко нарезанного мяса, если бы не несколько факторов. Невероятная выносливость, звериная реакция и чудовищная сила. Первое помогало этому капитану не истечь кровью, почти мгновенно закрывая мелкие порезы, после чего о них свидетельствовали лишь красные дорожки на коже, да мелкие шрамы. Нанести более сильные и серьезные повреждения мешал его второй фактор. Как дикий зверь, этот дух просто удивительным образом успевал избежать моих смертоносных атак, даже из самых неудобных положений и оттуда, где он точно не мог видеть моего клинка, и все же реагировал, подставляя мне либо свой зазубренный меч, либо, в самых безнадежных ситуациях, свое тело, но уже так, чтобы я не мог ему сильно навредить, только бы увяз в мышцах и кости, после чего закономерно огреб бы в ответ. Так что приходилось своевременно переводить удары в скользящий режим и уходить в сторону от ожидаемой контратаки. Ну, а про последнее и говорить нечего. Стоит мне лишь раз пропустить удар кинпачи в полную силу по своему телу безо всякой защиты, как я точно отправлюсь как минимум в палаты 4-го отряда, благо их капитан была одной из наших наблюдателей, а в самом худшем случае и вовсе могу умереть. Но долго эти пляски продолжаться не могли. Меня спасали только более плотная и управляемая Ририку, примененная ампула с усиливающим декоктом, а также недавно поглощенные души синигами, что все еще бурлили в моих духовных венах и придавали мне дополнительное пассивное усиление. И все это грозит закончиться тем, что я начну резко слабеть, в то время как мой противник с каждой секундой только больше злится, и его злость лишь увеличивает его грубую мощь. А если я дождусь отката зелья, будет совсем плохо. Ну что же, было глупо пытаться побороть Зараки в том, где ему нет равных. Прости, но это не будет честной схваткой, которую ты так любишь. Верни им все ангроманию, зашептали мои губы, а вырвавшаяся духовная сила превратила обычную катану в два демонических клинка, мне кажется, или с немного позолоченной кромкой. К сожалению, все планы, как известно, летят в одно место, и этот не был исключением. Увы, но без Шика я больше не способен достойно ему противостоять, и как только Зараки это поймет, мне конец. Прекрасно. Просто прекрасно. Ты заставляешь меня быть немного серьезнее, но при этом только активировал Шикой. Ну же, выпусти всю свою силу. Не сдерживайся, ведь боль и смерть – лишь плата за удовольствие. Безумно оскалился Зараки, даже не дернувшись, когда его поглотил черный дым. В следующее мгновение два клинка вонзаются в его тело, но Визави, казалось, не обратил на это никакого внимания, перехватив руку и перекидывая меня через себя, наносит сокрушительный удар испещренным зарубками мечом. Только ожидание чего-то подобного позволило вовремя поставить блок, который лишь на секунду задержал клинок, перед тем как он настиг свою цель. Мгновение и Зараки сковал вековой лед, а со всех сторон ударили молнии, созданные как силами подчиняющего, так и синигами. Гейкурой. За канонадой взрывов было почти не слышно мой шепот, но белая молния прочертила полосу в дыму, мгновенно настигая свою цель и взорвалась, вместо того, чтобы уйти дальше. В следующее мгновение только исчезновение Хиренкику спасло от взрывного высвобождения Ририку, вдребезги разбившего ледяные оковы и буквально принявшего на себя все новые и новые молнии, бьющие в Зараки. Выглядел он откровенно неважно. Левый глаз закрыт, половина волос дымилась, а кожа местами была проморожена, или наоборот прожарена, но подобная мелочь нисколько его не смущала. Даже несколько более медленные движения, чем раньше казалось, его не беспокоили. Взмахнув клинком всего один раз, он в буквальном смысле разрубил чудом уцелевшее здание в нескольких десятках метров от себя, а поднявшимся ураганным ветром просто сдул к чертям весь дым. Ударом ноги создаю под Зараки ловушку с каменными шипами, после чего отвожу в сторону клинок почти мгновенно появившегося капитана. Проклятая сталь блеснула, нанося новую рану противнику, а ладонь на миг выпущенного клинка прикоснулась к его груди, выпуская новую белую молнию. От силы заклинания, кинпочи протащила по камням метров 10, а грудь обзавелась новым ожогом, что, впрочем, нисколько его не напугало. Что я там говорил о паранормальной живучести Майюри? П.Ф. О нем можно забыть. Нынешний капитан 11-го отряда, вот истинное воплощение стойкости. А ты неплох, Рёка, не сменяя оскала заявила эта ходячая гора мышц, начав разминать место последнего пореза. Неужели яд начал действовать?